Часть третья. Замок Мистеринат. Первая. Пилигримы, серые рыцари. Отдохнувший и полный сил, шел Тиури по дороге, ведущей к голубой реке. Он чувствовал себя почти в безопасности. Коричневая ряса с капюшоном, надвинутым на лицо, и посох в руке сделали его похожим на пилигрима. Теперь врагам трудно было бы узнать юношу, за которым они охотились. Твердым шагом шел он через цветущие поля по дороге на север. Слева темнел вчерашний лес, но ничего не выдавало присутствие серых рыцарей, не слышно было и сигналов их рога. На полях работали люди, они здоровались с Теори, когда он проходил мимо, и он здоровался в ответ. Часа за три до полудня его нагнала повозка, которую тащил ослик. Загорелый крестьянин, сидевший на козлах, предложил Теори подвести его, и тот с радостью согласился. Через минуту он сидел рядом с крестьянином и, отвечая на его вопрос, рассказывал, что идет к Голубой реке. «Мне так далеко не надо, но вы, брат, проедете со мной порядочный кусок. Чего ж вам зря ноги бить? Вы не из коричневого монастыря будете?» «Да». «Пилигрим?» «Да, вроде того», — отвечал Тиури, подумав, что его путешествие действительно похоже на паломничество. «Когда я был помоложе», — продолжал крестьянин, — «на Голубую реку ходило много пилигримов, вверх к ее истоку. Там в горах жил какой-то отшельник, не помню, как его звали. Может, он и сейчас еще там живет. Многие не понимают, для чего люди странствуют, а я так говорю, от этого большая польза, только сразу ее не увидишь. Один остается дома, работает как положено, а другой бродит где-то далеко и тоже что-то делает, на небесах это оценит. Никогда не знаешь, от чего какая польза, правда?» В те времена, когда здесь проходили все эти пилигримы да отшельники, отец мой покойный так говорил. Трудные времена были, если у людей чего не выходило, только на помощь неба и надеялись. Я и сам мало чего помню, а вы и вовсе ничего. Но и вы, должно быть, слыхали о нечистой силе, что владела замком Мистеринат. Тиури ничего не слышал об этом и промолчал, а крестьянин, как ни в чем не бывало, продолжал. «Теперь у нас все хорошо и спокойно, слава богу. Потому, может, и пилигримов меньше. А вы у Голубой реки уже бывали?» «Да, только ниже по течению. Как вы думаете, к вечеру я до нее доберусь?» «Без труда. А переночевать можно в замке Мистеринат на том берегу. Аккурат против места, где наша дорога пересекается с трактом. Издали увидите». «Замок Мистеринат?» — удивился Тиури, вспомнив истории крестьянина о нечистой силе. «Да». «Там теперь нечего бояться, с нечистой силой наш герцог давным-давно покончил. Вы что ж, не знаете об этом?» «Он пришел издалека, наш герцог, победил прежнего правителя и прогнал злых духов. Сам король благодарил его. Теперь Мистеринат замок гостеприимный, мост всегда опущен, всякие прохожие находят там приют, да и поесть дают от пуза. Я сам там ночевал, когда ходил навещать брата, что на том берегу живет». Крестьянин продолжал говорить о брате, о жене и о детях, о своей ферме. Он болтал и болтал, но Тиури нравилась эта болтовня, потому что можно было слушать, ничего не рассказывая о себе. К полудню они добрались до деревушки. Здесь крестьянин свернул с дороги, но не пожелал отпускать Тиури голодным, и тому пришлось перекусить за компанию. На прощание крестьянин пожелал Тиури доброго пути и попросил: «Помяните меня в ваших молитвах, брат, и дай вам Бог добраться до реки и замка не слишком поздно. К вечеру погода может испортиться». Тиури двинулся дальше, не придав его словам значения. Было тепло и солнечно. Но после полудня предсказание крестьянина начало сбываться. Небо заволокло тучами, подул холодный ветер, и Тиури ускорил шаг. Впереди на фоне темного неба четко вырисовывались контуры замка. Это мог быть только Мистеринат, значит, до тракта и Голубой реки совсем близко. Но только он добрался до тракта, как хлынул дождь. Голубая река оказалась вовсе не голубой, а свинцово-серой. Здесь она была не такой, как в Дагонатбурге, уже и гораздо быстрее. Замок стоял на другом берегу, хотя Тиури знал по именам большинство замков королевства, о Мистеринате он никогда раньше не слыхал. Эта часть королевства, отделенная от столицы большим лесом, лежала как бы в стороне и почти не упоминалась в сказаниях и легендах. Тиури стоял под дождем и смотрел на замок. Опущенный мост вел к распахнутым воротам, но замок не показался Тиури гостеприимным. Очень большой, темный, таинственный, с мощными стенами тесаного камня и неприступными башнями. Он осмотрелся. укрытия поблизости не было. «А почему бы мне не перейти мост?» — подумал он, — «и не попросить приюта? В такой одежде это не опасно. Зачем без нужды ночевать на улице? Вон в окнах зажегся свет, внутри должно быть сухо и уютно». Он прошел по мосту к правой башне, взялся за дверной молоток и постучал. Дверь распахнулась. «Входите», — сказал стражник, — «ну и погодка. Сильно промокли, досточтимый брат?» «Не очень», — отвечал Тиури. «Добрый вечер, можно мне переночевать здесь?» «Конечно». «Вы приглашены герцогом?» «Нет». «Неважно, вы все равно желанный гость. Вопрос задается для проформы. Всякий прохожий может переночевать у нас. Идите за мной». Тиури последовал за ним и очутился в маленькой круглой комнате. Там за столом, глубокомысленно изучая расположение фигур на шахматной доске, сидел другой стражник. «Гость», — сказал первый стражник, — «запиши его». «Погоди», — отозвался второй, переставил на доске фигуру и удовлетворенно проговорил. «Твоя ладья под угрозой». Потом поднялся, подошел к стоявшему тут же шкафу, достал толстую книгу, гусиное перо и чернильницу, снова уселся, открыл книгу и обратился к Тиури. «Как ваше имя, брат?» «Тармин», — отвечал Тиури первое, что пришло в голову. «Брат Тармин», — повторил стражник, обмакнул перо в чернила и медленно записал имя. «Из коричневого монастыря?» Тиури отвечал утвердительно. Это тоже было прилежно записано. Стражник подул на лист, чтобы чернила быстрее просохли, и закрыл книгу. «Так», — сказал он, — «порядок. Герцог желает, чтобы имена всех гостей его регистрировались. Смотри-ка, постепенно, понемногу, а сколько их набралось?» И, указав на шахматную доску, обратился к первому стражнику. «Твой ход». «Имей же терпение», — отвечал тот. «Я должен показать дорогу брату Тармину». «Ты тоже хорош». «Нечего сказать, даже не поздоровался с гостем». «Привет тебе, брат Тармин», — сказал стражник, зажимая книгу под мышкой, вставая, кланяясь. «Помолись за меня, бедного грешника. И не задерживай моего медлительного друга долгими разговорами. Он должен защищать свою башню». «Я говорю не о башнях, мистер Рената, где мост всегда опущен, но об этом маленьком черном замке на шахматной доске». «Пошли», — сказал первый стражник. «С ним нельзя нормально разговаривать, одни шахматы на уме». Он вывел Тиури во внутренний двор, в противоположной стене которого была калитка. Они пересекли двор бегом, дождь продолжал лить, и стражник отпер калитку большим ключом. «Идите прямо, кто-нибудь из слуг укажет вам, где можно поесть и переночевать». Поблагодарив стражника, Тиури прошел под глубокой аркой во второй двор, больше и красивее первого, но мрачный, совершенно безлюдный из-за дождя. Вдоль дальней его стены тянулась скрытая галерея, по которой ходили люди, туда и отправился Тиури. Человек, одетый в голубое, подошел к нему. «Благослови вас Бог», — с поклоном произнес Тиури. «Я пилигрим и прошу позволения провести ночь в замке». «Добро пожаловать, пилигрим», — сказал человек. «Пройдите в большой зал, там у нас трапезная. В камине уже развели огонь, и до ужина вы успеете обсохнуть». «Спасибо», — сказал Тиури. Большой зал немного напоминал зал его родного замка, Тайвери, но выглядел более древним и мрачным. Почерневшие от копоти балки на потолке, серые обшарпанные стены. Здесь стояли длинные скамьи и столы на козлах. В конце зала было устроено возвышение, к которому вели деревянные ступени. Стоявший там стол был покрыт белой скатертью. За ним, должно быть, вкушал пищу сам герцог и его семья. Во время праздников помещались менестрели и музыканты. У огромного камина слуга в голубой ливрее поворачивал на вертеле большой кусок мяса. От жаркого шел замечательный запах. Тиури подошел к огню, чтобы обсушиться. «Добрый вечер, брат», — сказал слуга и засмеялся. «Раненько вы пожаловали. Проголодались или у вас пост?» «Только не сегодня», — ответил Тиури и тоже засмеялся. В зале появились другие слуги, они внесли табуреты и расставили на столах оловянные подносы с хлебом. Один из них зажег факелы, укрепленные на стенах, и в их красноватом свете темное помещение преобразилось, стало как бы теплее. Тиури смотрел на гобелен, украшавший стену над возвышением, ему казалось, что изображение оживает. Там представлено было фантастическое сражение воинов в огромных крылатых шлемах против чудовищного и злобного многоглавого дракона. А в живом мерцающем свете факелов эта прекрасная картина выглядела таинственной и жутковатой. Один из слуг ударил в гонг. Вошли люди, те, что жили в замке, и гости, все заняли места за длинными столами. Тиври устроился в уголке потемнее. Люди, сидевшие поблизости, поздоровались, но не стали особенно к нему приглядываться. Их занимал другой гость. Лоточник, демонстрировавший свой товар и болтавший со всеми разом. Наконец вошли герцог и его семья. Герцог оказался высоким и крепким, с бледным суровым лицом, рыжими волосами и бородой. С ним были две дамы и священник. Они уселись, священник прочитал молитву, и все принялись за еду. Тиври отдал должное угощению белого и черного хлеба, жареного мяса, фруктов и легкого пива было даже чересчур много. Он тихонько сидел в своем уголке, ел и смотрел по сторонам. Совсем недавно, думал он, и я сидел на возвышении рядом с хозяином замка. И у нас всегда было много гостей и путников, которым мы давали приют. Он вспомнил и замок Фортумар, где служил оруженосцем, и замок Тайори, где прошли беззаботные годы детства. Он думал о своих родителях, быть может, в эту самую минуту беспокоившихся о нем, не знавших, где их сын. После ужина один из слуг показал гостям, где они могут переночевать. Пока все шли по бесконечным коридорам, спускались и поднимались по лестницам, Тиори понял, что замок очень велик и чрезвычайно хитро спланирован. Он оказался в одной комнате с лоточником и молчаливым крестьянином. Комната была небольшая, чистая и почти пустая, в ней стояло только три топчина. Тиури с крестьянином сразу стали укладываться, а лоточник сказал, что вернется в большой зал. «Вдруг и герцогу захочется чего-нибудь купить, а у меня есть великолепные украшения для его жены и дочери, цепи, диадемы, застежки». «А, кстати, как зовут герцога?» — спросил Тиури. «Нашел кого спрашивать. Я-то знал да забыл», — отвечал лоточник. «У него такое имечко, язык сломаешь. Я зову его владетель замка Мистеринат. Ну, по крайней мере, не ошибешься, он-то и есть владетель. Он не здешний». «А откуда он?» — спросил Тиури. «С севера. Там, говорят, все рыжие. Но он уже много лет живет здесь, и он могущественный господин и добрый». Лоточник сложил свои товары, пожелал им доброй ночи и ушел. Тиури улегся на топчан. Снаружи доносился шум дождя, который все не кончался. Крестьянин скоро заснул, он дышал глубоко и спокойно, но Тиури не спалось. Это было странно. Спать ему хотелось, и лежал он не на жесткой земле, а в удобной постели. Тиури не знал, долго ли он так пролежал. Сперва еще было слышно, как где-то в других покоях переговариваются обитатели замка, потом все стихло, и Тиури услыхал, как вернулся и забрался в свою постель лоточник. Все наверняка уже разошлись по постелям, даже дождь утих, а Тиури так и не сомкнул глаз. «Ну нельзя так», — подумал он сердито. «Пользуйся случаем выспаться, если уж попал в удобную сухую постель». Но в глубине души он понимал, почему не спит, хотя и самому себе не хотел в этом признаться, он чувствовал приближение беды. Тиури тихонько встал и открыл дверь, которая вела в маленький внутренний двор. Дождь перестал, но в небе, затянутом облаками, не было ни звезды. Холод охватил Тиури, и, поежившись, он вернулся в постель. Наконец он заснул, но вскоре проснулся от цокота множества копыт по настилу подъемного моста. «Кто бы это мог быть в такой поздний час?» — подумал он, но сон уже владел им, и вопрос остался без ответа. Тиури снова заснул и проснулся только утром. Крестьянин и лоточник еще спали, Тиури ощупал письмо на груди. С этого теперь начиналось каждое его утро, встал и вышел наружу. Было все еще сухо, но серое небо предвещало дождь. Он умылся у колодца во внутреннем дворе и пошел в большой зал. Во втором дворе суетились слуги. Один гонялся за белой курицей, которая с громким кудахтаньем метнулась в зал, когда Тиури открыл дверь, и он поймал трепыхавшуюся птицу. «Спасибо, брат», — сказал слуга, принимая от него курицу. «Нахальное бестие, думает, ей все позволено. А вы рано встали». «Ну, хочу пораньше выйти», — сказал Тиури. «Можно прямо сейчас что-нибудь перекусить?» «Конечно, все готово. Многие уже позавтракали, даже герцог». «Но уйти вам пока не удастся, мост еще поднят». «О», — сказал Тиури, — «а когда его опускают?» «Обычно к этому часу мост уже опущен. Летом с рассвета, а бывает, его вовсе не поднимают на ночь, но сегодня герцог приказал не опускать мост до его распоряжения. Все равно скоро придется опускать. Не вам одному пора уходить, да и у нас полно работы за стенами». «Тогда я подожду», — сказал Тиори. «А почему именно сегодня мост не опустили с утра?» «Не знаю. Говорят, ночью к герцогу неожиданно прискакали гости и после этого подняли мост. Идите, поешьте, глядишь, тем временем и мост опустят». Тиори принялся за еду. Поднятый мост тревожил его, но он успокаивал себя. «Не бойся того, что пока не случилось. Нельзя все время ждать беды. Помни, в рясе ты неузнаваем, главное не выказывать нетерпения». Поев, он прогулялся по внутреннему двору, ловя обрывки разговоров. «Странные рыцари. Угу, среди ночи. Друзья герцога». Беспокойство Тиори усилилось, и он пошел к воротам. В глубине под аркой сидел на скамье один из стражников, натягивал на арбалет новую тетиву. «Доброе утро», — сказал Тиори. «Доброе утро». Из караульного помещения раздался голос второго стражника. «Твой ход. Шах королю». «Зануда проклятый», — отозвался первый стражник. «Оставь меня в покое». Он опустил арбалет и обратился к Тиори. «Что, брат Тармин, собираетесь нас покинуть? Подождите немного, мост еще не опустили». «А когда можно будет уйти?» — спросил Тиори. «Не знаю, обычно в это время уже опущен он», — ответил стражник и снова занялся своим арбалетом. Тиори вздохнул. «Торопитесь покинуть нас, досточтимый брат», — прозвучало позади. Тиори, вздрогнув, обернулся. За его спиной стоял герцог. Тиори не слышал, как он подошел. Стражник хотел встать, но герцог поднял руку. «Сиди, сиди, занимайся своим делом», — и посмотрел на Тиори. «Другие гости еще завтракают, но я прикажу открыть для вас ворота и опустить мост», — сказал герцог. И Тиори заметил, что он говорит с чужеземным акцентом. «Откуда вы, брат, и куда идете?» Тиори ответил только на первый вопрос. «Я из Коричневого монастыря, и раз уж мы встретились, ваша светлость, позвольте поблагодарить за гостеприимство, которым я пользовался в вашем замке». «Не стоит благодарности», — отвечал герцог. Тиори почудилась неприязнь в его голосе, но точно сказать он не мог. Под аркой было сумрачно, а герцог стоял спиной к свету. Тиори порадовался, что лицо его скрывает капюшон рясы. Герцог повернулся и вышел на внутренний двор, на ходу небрежно, через плечо обратившись к Тиори. «Кстати, брат, раз вы из Коричневого монастыря, я хотел бы спросить». Тиори шагнул за ним, и они остановились у выхода из подарки. Герцог поднял голову вверх, поглядел на серое небо, заметил. «Скоро будет дождь?» И посмотрел на Тиори. Тот смог его, наконец, как следует разглядеть. Герцог был не бледным, а просто очень белокожим. У него были густые брови, внимательные, светло-зеленые глаза. «Не встречался ли вам юноша?» Продолжал герцог. «Юноша, лет 16, с темными волосами и серо-голубыми глазами». Тиори почувствовал, как страх ледяной рукой сжал сердце. «Юноша?» — повторил он. «Не помню такого. Я не заметил». Убедительно ли он говорил? Заметил ли светлоглазый герцог, что он испугался? «В дороге встречаешь так много людей», — добавил он. «Такого юношу вы должны были запомнить», — проговорил герцог. «На нем рваная, мятая одежда, что-то вроде плаща, который когда-то был белым, а на пальце у него драгоценный перстень со сверкающим камнем». Тиори покачал головой. «Нет, ваша светлость, такого юношу я точно не видел». «Вы должны были его встретить, раз идете с той стороны, где его видели. Он тоже шел сюда, но откуда-то с востока, через лес». «Жаль, что не могу вам помочь», — отвечал Тиори, стараясь, чтобы голос его звучал легкомысленно. «А кто этот юноша?» — добавил он, подумав. «Ваш знакомый?» «Я никогда его не встречал», — ответил герцог и умолк. Тиори тоже замолчал, не зная, что сказать дальше. Он оглядел тихий двор, думая о том, наблюдает ли за ним герцог. Из караульного помещения снова раздался голос старого стражника. «Иди сюда, смотри, я объявил шах твоему королю». «Как вас зовут, брат?» — спросил герцог. «Тармин». «Голос у вас молодой, брат Тармин. Сколько вам лет?» 16, 17. Вы уже приняли постриг?» Он наклонился к Тиори. «Мне бы хотелось получше разглядеть ваше лицо. Откиньте-ка капюшон». И Прежде чем Тиури успел что-то сделать или сказать, он сдернул капюшон с его головы и заговорил, хмуря свои густые брови. «Так, темные волосы, серо-голубые глаза и возраст, пожалуй, подходит». Тиури попятился и сказал, старательно разыгрывая удивление. «Вы что же, думаете, я тот юноша, которого вы ищете?» «Конечно, такое описание может подходить ко многим», — ответил герцог, «но среди моих гостей не нашлось никого, кроме вас, поэтому я прошу вас пойти со мною». «Но почему?» — сказал Тиури, все еще пытаясь разыграть удивление. «Я не знаю, что вам от меня надо. Я брат Тармин из Коричневого монастыря, и я... Вам нечего бояться», — перебил его герцог, «по крайней мере, если вы тот, за кого себя выдаете. Вы должны только пойти со мной к моим друзьям, которые прибыли этой ночью. Если вы не тот, кого они ищут, ничего не случится». «Но меня никто не ищет», — крикнул Тиури. «Я не понимаю, чего вы от меня хотите». «Я от вас ничего не хочу», — сказал герцог и, положив руку на плечо Тиури, повел его с собой. Тиури подчинился. Дальнейшее сопротивление могло только усилить подозрения герцога, а через запертые ворота так или иначе не сбежишь. Сердце его стучало, он боялся спросить, кто были друзья герцога, но решил играть свою роль как можно лучше. Они пересекали двор, прошли под внутренней аркой и двинулись дальше. Герцог не снимал руки с плеча Тиури, словно боясь, что тот убежит. Проходя по второму двору, Тиури замедлил шаг. Он увидел двух конюхов, чистивших вороного коня, которому совсем не нравилось, как с ним обращаются. Вокруг толпились слуги, делясь впечатлениями. «Ну и зверюга, а! Великолепный конь!» Тиури узнал его сразу. Это был его кавалер, конь-рыцарь с белым щитом. Он знал теперь его настоящее имя. Арданвен, ночной ветер, и понимал, как этот конь попал сюда. Увидев Тиури, конь поднял голову и громко заржал. «Кажется, он приветствует именно тебя», — проговорил герцог. «Тебе знаком этот конь?» «Нет», — ответил Тиури. «Больно отрекаться от друга, но другого выхода нет». Герцог покосился на него, но промолчал. Они прошли через галерею в большой зал и, отворив какую-то дверь, поднялись на несколько ступеней вверх. Здесь оказалась еще одна дверь. Герцог постучался и, отпустив плечо Тиури, стал в дверном проеме так, чтобы тот не мог заглянуть внутрь. «Один из моих гостей соответствует вашему описанию», — сказал герцог. «Хотите с ним поговорить?» Ясный голос ответил: «Погоди». И затем: «Пусть входит». Герцог повернулся к Тиури и приказал: «Входи». Тиури вошел и услышал, как сзади затворилась дверь. Перед ним была просторно убранная комната с большим столом, уставленным блюдами с остатками трапезы. Вокруг стола стояли и сидели те, кого он и ожидал увидеть, четверо серых рыцарей и их оруженосцы. Все были в шлемах с опущенными забралами. «Он называет себя брат Тармин», — сказал за спиной Тиури герцог, «но приметы совпадают с вашим описанием». Тиури оглянулся. Хозяин замка стоял, прислонясь к двери, и, нахмурившись, смотрел на серых рыцарей. Те вскочили на ноги. Тиури увидел, как блестят сквозь решетки забрал устремленные на него глаза. «Это тот, кого вы ищете?» — спросил герцог. «Я не знаю», — ответил один из рыцарей. «При нем есть перстень?» «Главное не подавать виду, что испугался», — подумал Тиури. Он удивленно посмотрел на рыцаря и сказал: «Что вам от меня надо? Вы кто? Я вас не знаю». «Перстень при тебе?» — грубо спросил другой рыцарь. «Перстень? Какой перстень? Вы о чем?» — удивился Тиури. Серые рыцари молчали, и оруженосцы молчали. Они стояли неподвижно и смотрели на Тиури. «Так он не тот, кого вы ищете?» — спросил герцог. «Мы пока не знаем», — сказал тот, что говорил первым, и Тиури по голосу узнал рыцаря Серебряный Рог. «Но мы должны узнать», — вмешался второй. «Да», — согласился первый и обратился к Тиури. «Ты пришел сюда с востока? Из королевского леса?» «Я пришел из Коричневого монастыря». «Есть у тебя перстень?» — спросил второй. «Я не знаю ни о каком перстне». Мы должны убедиться в том, что ты говоришь правду. Перстень может быть спрятан под рясой». «Я не понимаю, почему вы со мной так обращаетесь?» — крикнул Тиури с хорошо разыгранной злостью. «Приличнее было бы сперва поднять забрало и представиться». «Смиренные монахи так себя не ведут», — сказал третий рыцарь. «Обыскать его?» — приказал первый рыцарь оруженосцам, иначе нам правда не узнать. Оруженосцы подошли к Тиури. Тот попятился, но наткнулся на герцога. «Я не позволю так с собой обращаться. Я вас не знаю и понятия не имею ни о каком перстне». Оруженосцы заколебались, но серые рыцари разом закричали. «Обыскать его! Ищите перстень!» Этого нельзя было допускать. Тиури почувствовал, как на груди шевельнулось письмо, о котором никто, кроме него, не должен был знать. Если его станут обыскивать, найдут письмо. Лучше отдать перстень самому, тогда до письма они, может быть, не доберутся. Он сунул руку за ворот и вытащил шнурок. «Не надо искать. Перстень у меня. Возьмите».